Верста 11. Капкан. «Живой! Живой!» Пересвет облегченно выдохнул и подружески потрепал Серого по голове. Голова отозвалась мерзкой болью, словно вчера он не на ярмарке отдыхал, а по затылку получил. «Ох, так он же и получил!» Мужчина предусмотрительно отполз подальше от доброжелателя, пока не уткнулся спиной в стену. Случилось это намного скорее, чем хотелось бы. Старый оборотень усмехнулся, но мешать не стал. «Да не боись ты!» — обиженно проговорил Пересвет. «Не трону!» Серый недоверчиво поднял бровь, что не произвело ровно никакого впечатления в полумраке крохотного, лишенного окон, чулана, амбара, кладовой, крайне неприятного помещения. «Что случилось?» Голос оказался осипшим, слова пробивались с трудом. «На, испей водицы, полегчает!» Оборотень протянул к рынку. Серый подумал, что стоило бы гордо отказаться, только когда та опустела вдвое. Не то чтобы ум просветлел, но осмотреться теперь сил доставало. Правда, глядеть особо не на что. Темень, места мало, пол шершавый, холодный, кажется, даже земляной. От стен разит сыростью, выход перекрыт не молодым, но крепким телом Пересвета. В узкую щель у дверей заглядывает бледный лучик солнца. Стало быть, не заперли, хотя бы покамест. «Полегчало». Терпеливо, стараясь не насторожить старого волка, согласился молодой. «Что случилось? Я тебя по загривку огрел!» Без обиняков сообщил вояка. «За что?» «Агния велела». «И?» «Велела, стало быть, есть за что. Сам покумекай». «А ежели не за что?» Пересвет засмеялся лающим смехом старого верного пса. «Ты ври-ври, да не завирайся. Агния за просто так в погреб сажать не станет. Видать, ты сам еще не уразумел, где провинился. Ничего, посидишь маленько, дойдешь». «Ладно, ладно, виноват», — быстро сообразил волк. «Сам ее рассердил. Надо пойти повиниться». Стоило чуть привстать, как земля снова ударила по щеке. Неужто так получил, что уже ноги не держат? Пересвет тряхнул засаднившим кулаком. «Рано тебе еще! Сиди! Как придет срок, так и выпустим». «И сколько это? До старости?» «Понадобится, так и до старости. Не самое страшное, что с тобой могли сделать за непослушание». Горько бросил Пересвет и вышел, аккуратно притворив дверь. Снаружи заскрежетал засов. «И я тоже тебя люблю, мамочка». Едко бросил Серый, сузившийся до игольного ушка полоски света. Пересвет хмурился. Пересвет злился. Пересвет ничего не мог поделать. Он нерешительно шел по женской половине дома, понятия не имея, что скажет хозяйке. Он считал, что парню прилетело зазря? Конечно. Думал, что Агния становится все более жестокой? Да. Скажет ей об этом? Вряд ли. И вовсе не потому, что боялся. Нет, прошли те времена, когда он боготворил волчицу из страха. Нынче страх и покорность превратились в нечто куда более сильное, но и намного более пугающее. Вот только захочет ли он защитить ее от жестокого мира или впору прятать мир от нее? Только верному волку разрешалось входить, не спросившись, но на этот раз он не воспользовался правом, постучал робко. «Знаешь же, что тебе я всегда рада», — негромко отозвалась волчица. А Пересвет так надеялся, что ее не окажется в комнате. «Как там наш непослушный щенок?» Она была прекрасна. Стройная, гладкая, чистая. Пересвет аж забыл, как дышать. Не то, что о чем сказать хотел. Каждый раз, как первый, сидит. «Злится?» «Злится». «Это хорошо, это правильно, раз злиться, стало быть, скоро охолонет и возьмется за ум». Повернувшись к окну спиной, Агния, как сама Лада в объятиях холодного солнца, подошла к гостю, погладила заросшую жесткой щетиной щеку, коснулась пальцами губ. Оборотень замер, не говоря ни слова. «Идем». Она потянула его за руку к кровати, которая всегда была слишком широкой для нее одной. Как хотелось Пересвету отбросить сомнения и покориться, стать тем, кем она всегда его видела, служить его собственной богине без оглядки на правду и кривду. Но где-то там, в холоде и одиночестве, сидел волчонок, который хотел увидеть мать, а предстал перед мстительным божеством. Искал тепла, а искупался в мертвом снегу. А сегодня на рассвете потерял единственную женщину, что его любит, но еще сам об этом не знает. Оборотень собрал всю волю и остановил быстрые твердые ледяные пальцы. В чем он провинился? А разве это важно? Да. Агния непонимающе уставилась на мужчину. С каких пор? «Тебе недостаточно моего слова!» Пересвет сжал кулаки изо всех сил, но ответил ровно и спокойно. «С тех пор, как он потерял жену, ты усадила парня в погреб и не дала ее задержать. Скажи мне, что это никак не связано? Соври, если хочешь, только скажи!» Женщина откинулась на подушки, не спеша начала расплетать косу, играя с мляными прядями, завораживая, завлекая, усмиряя. Он совсем молод и глуп. В его жизни есть место лишь для одной женщины. И пусть это будет та, кто знает, что для него лучше. «Так иди и скажи ему это! Неужто боишься?» Нога взметнулась быстрее, чем волк успел моргнуть. Одно прекрасное движение и... Он лежит на полу, прижатый вышитым сапожком. «Не тебе знать, чего я боюсь!» Женщина тут же смягчилась, поманила любовника пальцем, усадила на перину и обхватила уже далеко не такую крепкую руку, какой та была 10 зим назад. Ротвок посидит, одумается и поймет, что все, что я сотворила для него, что так правильно... «Откуда ты знаешь, что лучше для потерянного мальчишки, который уже и не помнит, что такое материнская любовь, да и вспомнит ли на тебя глядя? Ты нужна ему!» «А тебя уже нет?» Агния испытующе склонила голову на бок, окинула мужчину жадным темным взглядом. «Неужели ты, наконец, научился мне отказывать?» Пересвету пришлось прокашляться и передвинуться на самый край перины, убегая от любимой. «Я твой телом и душой с первого дня нашей встречи и до самого конца мира». Агния захохотала, словно мужчина рассказал хорошую шутку. «Ах, прости, милый!» Она утерла смешливые слезы. «Продолжай, конечно, я слушаю». «До конца мира, говоришь?» Пересвет сжал губы, но не подал виду, не показал, как больно всякий раз слышать этот смех. «До конца мира, но сейчас ты нужна сыну, а он как никогда нужен тебе!» Волчица медленно нарисовала когтем кровавую борозду на его груди, перечеркивая старые шрамы. Сколько рубцов уже тянулось рваными краями друг к другу под рубахой, он не считал. Теперь станет одним больше. «Никогда не говори, что мне нужно!» Усиливай нажим с каждым словом, жарко прошептала она. «Не забывай свое место в этом доме!» «Как прикажешь, Агния!» Пересвет поднялся на ноги, на ходу утирая кровь и, затягивая ворот, направился к выходу. «Далече ли собрался?» — хмыкнула хозяйка. «Разве я тебя отпускала?» «На свое место, на цепь у ворот!» Кап, кап, кап, кап. Серый ненавидел это мерное покапывание с потолка. Ненавидел, потому что уже сбился со счета и никак не мог понять, сколько сидит здесь в темноте и мерзлоте. Доброжелательные оборотни, что нередко проходили мимо его темницы, словно и не слышали ни попыток заговорить, ни шуток, ни угроз, ни даже развеселых похабных песен, которые он затянул исключительно из вредности, уже не надеясь привлечь к себе внимание. Только вчера вместе пировали, как лучшие друзья, а сегодня, погляди, знать не знают, слова не скажут. Или говорить с заточенными, провинившимися не велела сама Агния? Кап, кап, кап. Ни засов подцепить, ни уши заткнуть. Кап, кап, кап. Серый безнадежно ударил кулаком дверь, левым, потому как правое плечо еще не отошло от попытки ее же высадить силой. Засовы тут крепкие, хоть и старые. Видать, нередко приходилось воспитывать неслухов. Кап, кап, кап. Хоть бы одеяло какое кинули или пук соломы, а то сидишь на голой земле и проклинаешь все вокруг. Кап, кап, кап. На улице мороз, а тут каплет, как по самому темечку. Кап, кап, кап. Серый снова навалился на дверь. Плеча у него все-таки два, а голова одна, и подороже будет. «Ты действительно надеешься ее выломать?» — поинтересовалась Агния. «Может, мне просто немного подождать, а не отпирать? Молчишь? Значит, все-таки открыть. Хороший мальчик, умный, весь в отца». Не расстраивай маму, отойди к дальней стене, отойди. Я прекрасно слышу твои шаги. Вот так, молодец. Она осталась такой же красивой, какой он ее помнил. Легкой, плавной, сильной. Что изменилось? Быть может, хватало одного знания, что эта женщина хотела и собиралась убивать? Не для защиты, не из страха. Из мести и из чего-то еще, чего-то непонятного пока, но слишком близкого и укутывающего холодом каждого, кто оказывался рядом. И Серому не хотелось попасть под этот ледяной покров. «Значит, так ты воспитываешь своих волчат?» Он прислонился к стене, стараясь, чтобы это выглядело жестом спокойствия и силы, а не признанием того, что голова продолжает неимоверно кружиться. Скрестила руки на груди. «Приходится. Иногда они позволяют себе слишком много». Агния стояла на пороге. Не решалась войти или не считала, что сын этого достоин? «А что ты делаешь с теми, кто все равно отказывается покоряться?» «Слушаться», — нежно поправила она. «Не покоряться. Все волки в этом селении — мои дети». Некоторые, как, например, твой приятель Данка, когда-то шалили. Пришлось их воспитывать. И что же, всех воспитала? Как видишь. И меня хочешь переделать? Собираюсь. И с чего же начнешь? Ее губы дрогнули, но так и не позволили улыбке выбраться наружу. Уже начала. Серый запустил пальцы в волосы, растрепал их пуще прежнего, сполз по стене на землю, словно больше его ничто не поддерживало. «Так ты, стало быть, считаешь себя хорошей матерью?» — скривился он. «Может, не самой лучшей, но желающей тебе только добра». «Мне?» «Тебе в первую очередь. Пойми, Ратувок. Серый!» «Ратувок», — с нажимом повторила она, — «все, что я делаю ради тебя, я создаю будущее, которого ты заслуживаешь». Агния небрежно махнула рукой на залитый тусклым осенним солнцем двор, на воркующие парочки, на резвящихся, играющих в войнушку щенят. «Все это ради тебя. Я собрала вместе выживших, разбитых, одиноких волков. Я сделала из них стаю, твою, нашу стаю. Они вырвут у людей наш город. И ты... Нет, посмотри мне в глаза. Ты станешь править городищем. Это было правом твоего отца. Это твое право по рождению. А я-то глупый думал, это право городничего, съехидничал Серый. Городничий не делал для своих людей ничего, только вредил. А твой отец защищал этих никчемных слабаков, не видел семью, месяцами не прикасался к жене, целыми ночами шныряя по городу и защищая невинных. Твой отец отдал этому городу все. И что получил взамен? Я тоже помню облаву. Тихо, не поднимая головы, признал уставший сероволосый, уже не мальчик. Мне было не так уж мало лет, и я потерял не меньше тебя. Но знаешь что? Мужчина поднял голову и твердо посмотрел матери в глаза. Меня воспитали как человека, и я рад, что это случилось, потому что стать таким волком, как ты, куда хуже, чем потерять стаю. Ты не знаешь, что говоришь. Я знаю, и я намного лучше тебя вижу, что несчастная, опустошенная женщина помешалась на месте. Кинуть город к моим ногам? Не смеши. Завоюй ты его, даже не вспомнила бы, что у тебя есть сын. Я нашел селение случайно. Ты понятия не имела, где я и что со мной, не знала, преследуют ли меня охотники, выследил ли кто-то из людей Любора. Не выкинула ли меня из дома тетя Глаша, в конце концов? И, думаю, тебе было плевать. Я был всего лишь поводом, разрешением творить зло, оправданием, которым ты тешила себя. Так вот, больше не можешь. Я запрещаю тебе. Ты не имеешь права. Я простил людей, совершивших ошибку. Я сам стал человеком и счастлив, что Фроська сделала меня им. Если теперь ты продолжишь свою маленькую войну, ты не сможешь оправдаться ни моим именем, ни именем моего отца. Это станет лишь местью одинокой, обозленной волчицы. Агния засверкала золотыми глазами. На самом их дне пламя растопило лед, выплеснуло снаружи рыком и пустой ненавистью. «Ты думаешь, что не похож на меня?» «Думаешь, что вдали от семьи перестал быть ее частью?» «Не обманывайся, малыш! Ты такой же жестокий убийца, как и все мы! Просто пока что притворяешься ягненком, но стоит потерять последнее, что тебя сдерживает, тут же вспомнишь, кем являешься! И ты даже сделал половину работы за меня! Говоришь, жена превратила тебя в человека!» «Ну, а ты ее в зверя!» «Все еще думаешь, что она останется такой же невинной, милой девочкой, которой ты знал? Ха-ха-ха! Вы могли бы присоединиться ко мне вдвоем, окажись она чуть умнее. Именно она показала бы, насколько глупо сдерживать свои желания. Но ты справишься и один. Теперь тебе придется справиться одному. Хочешь, я покажу, насколько жестоким зверем сидит у тебя внутри?» Серый напрягся, громко задышал, почуяв неладное. «Как думаешь, где сейчас твоя жена?» Агния захлопнула дверь прежде, чем мужчина взметнулся и бросился на нее. Ловко задвинул засов, тихо улыбаясь в ответ на каждый жестокий удар. Руки нестерпимо болели. Голова шла кругом, не давая понять, где верх, где низ. Синяки, ссадины и занозы ныли, кровоточили, резали. Серый бился в запертую дверь, раз за разом представляя, что вот сейчас-то она точно вылетит, словно выброшенная на берег, еще не ведающая своей гибели рыба. Что могла Агния сотворить с Фроськой? Запереть в таком же каменном мешке? Утопить, как нежеланного щенка? Нет, сама бы не стала. Что она могла приказать сделать Пересвету? Только бы жива, лишь бы вырваться. Мужчина налетел на дверь, отскочил, уже не чувствуя удара, и бросился снова. «Да тихо ты, мухоморные мои пятнышки!» — заскрипел недовольный старческий голос. «На полдня не оставишь, бестолочь! Вся найдет бед на мои седины!» «Белогость, ты можешь отпереть? Засов отодвинуть сил достанет?» — залепетал Серый, не веря своему счастью. «А то я, по твоему разумению, выходит, сюда лясы поточить пришел!» — забурчал старик, скрежеща замком. «Тебя спасать, муженек недоделанный!» «Вот уж точно недоделанный! Ты знаешь, Гефроська, что огни с ней сделала?» Засов глухо постукивал, не желая выпускать пленника. «Хорошо, закрыли, постарались, чтобы не выбрался!» «Глядит-ка, вспомнил!» — разозлился жрец. «Где ж ты раньше был, когда жена твоя слезы лила? Так бы и... Ух! Давно не лопели тебя. Их хорошо заперли. Погоди, маленько». «Белогость, стой! Куда?» Но старика уже и след простыл. Неужто пытка продолжится? Забрежила надежда и тут же разбилась в дребезги. «Какие жестокие боги насмехаются над ним!» «Сейчас мы тебя!» Металл зазвенел о металл. Один удар, второй. Белогость рубил топором по замку, сбивая тот заслоны. «Куда по замку? Сейчас же все на шум сбегутся!» — воспрял Серый. «Дверь руби, петли!» «Покомандуй тут!» — пригрозил жрец. «Я эту дверь сам ставил. Ее не то что топором, тараном не возьмешь!» «Спасен? Смилостивились боги! Уж и не верится!» Мужчина прижался лбом к дереву, прислушиваясь к недовольному бормотанию, успокаивающему лязганью и тяжелым шагам. «Шагам? По что топор портишь?» Рано оказалось верить, что доля наконец его приметила. Уж пересвет старика не раз крутит, и не видать Серому ни свободы, ни суженой своей. Белогость резко развернулся, наверняка занося топор. Уж так просто он не сдастся, иначе воспитывали в годы его юности. Хоть бы на старика не поднялась рука у пса Агнии. — «По что, спрашиваю, топор зубришь?» — повторил пересвет. — «Когда ключ есть?» Открыл замок одним резким движением, выдвинул и кинул на землю засов, распахнул дверь. «Иди!» Неужто Агния жалилась? «С Агнией я сам разберусь», — нахмурился пересвет. «Иди и не возвращайся, и торопись! Беги так, словно волки за пятки кусают!» «Бежать? Вот так просто?» «Нет уж! Где Фроська? Куда Агния ее дело? Она живая?» Пересвет набрал воздуха в грудь, медленно, терпеливо выдохнул и ровно выговорил. «Жива-здорова! Ничего ей твоя мать не сделала. Фруська уехала с купцами сегодня утром. Они всегда идут в сторону озерного края. Это в дне пути на лошадях с вазами. В полутора-двух пешком напрямик через лес. Нагонишь и бегите, не возвращайтесь. И забудьте все, что здесь видели». «Пойдем сейчас к завтрашнему утру нагоним», — деловито вставил старик. «Пойдем?» — округлил глаза бывший пленник. «Тебе-то куда, старый?» Белогость очень внимательно смотрел в глаза пересвету и, не отрывая взгляда, ответил. «Мне здесь больше делать нечего. Пришло, стало быть, мое время». «Ты ж едва ноги переставляешь». «Да я тебя на колено положу и этим самым поясом по первое число всеплю!» — зашипел жрец. «Уважай старших! В мое время на горохе боже стоял, а не язык распускал. Сказал иду, стало быть, иду. А ты, коли хочешь, можешь со мной. Вдвое быстрее до деревни дойдешь. Ходы знать надо». Серый покачнулся, морщась от тусклого света. Тут на ногах бы устоять, не то что побег чинить. Делать нечего, придется и себя, и старика выручать, а то не сдобровать спасителю. Но из волчьего капкана так просто не вырваться. Погреб — полдела. Самая беда — десяток молодых, сильных, здоровых и полностью уверенных в своей правоте оборотней, что преграждали путь к воротам. И верно, столько шуметь, не привлечь к себе внимания никому не под силу. Первым стоял Данка. Обиженный, часто моргающий, он перекладывал дубину из руки в руку, никак не мог решить, пора ли заводить драку. Остальные тоже не были настроены воинственно. Кто зевал, кто чесал лапой за ухом, кто разглядывал сгущающиеся тучи, кто откровенно улыбался. Но ясно стало одно — за околицу они никогда не выпустят. «Парень, иди обратно, посиди свое, подумай!» — посоветовал детина с выбитым зубом, поигрывая вилами. «Ура!» Согласно зевнул сидящий рядом волк. «Остынь, да извинись! Не лезь на рожан!» «Не дури!» — послышались советы из толпы. «Мы ж не хотим худого!» — выступил Данка. «За тебя радеем! В семье не без...» «Многие через это прошли. Ты просто не понимаешь пока, чего хочет Агния, чего мы все хотим!» Серый взвился, гордо вскинулся, подбоченился, как молодец, вызывающий друга на ярмарочный бой. «Я не понимаю. Я? Да ваша Агния сумасшедшая су...» «Но-но!» — предупреждающе засопил Пересвет. Серый смерил его жалостливым взглядом. «Сумасшедшая сука!» — закончил он погромче. «Которая готова бросить на бойню вас, ваших жен и ваших детей!» «И знаете почему?» «Люди заслужили». «Сами напросились». «Имеют право злиться». «Ради нас стараются». «Нет». Серый набрал побольше воздуха и заговорил медленно, раздельно, пытаясь достучаться до каждого остолопа. «Потому что ей так захотелось. Ей дела до вас нет. Единственное, чего она хочет — отомстить». И не знаю, как вы, а я в этом участвовать не собираюсь. Оборотни стали поближе, плечом к плечу. «Ты говорить можешь, что хочешь», — пригрозил Данка. «Но она нам мать!» «Она мне мать родная, в своем чреве выносившая и бросившая без единого укола совести, как только я стал обузой. Вы думаете, с вами она поступит иначе?» Но они не думали. Их отучили много лет назад. Повиноваться, слушаться, исполнять команды, верить каждому слову — это они умели. Идеальная стая, идеальная семья, идеальные воины. Нет, он не станет одним из них. Бой все-таки начался. Измученный, израненный мужчина, ищущий свою жену, старик, спустя столько лет верящий в правду, верный пес, потерявший хозяйку. Что им какой-то десяток бойцов? Удар, прыжок, поворот, толчок, снова удар. «Ты на кого руку поднял? Ты старого человека обидеть хотел?» Негодовал белогость, охаживая узловатой палкой оборотня втрое больше себя. «Еще удар, на этот раз пропущенный». Кости захрустели, но выдержали, не сломались. «Я же вас, щенков, этими самыми руками молоком отпаивал!» — кричал Пересвет, закрывая голову и все не решаясь достать меч. Серый бил куда придется, под дых, в плечо, в нос. Пинал ногами одного, второго. Или это все тот же? Не разобрать в суматохе. Прилетела и Данка. Ему сероволосый, не жалея, сломал пальцы, сколько сумел ухватить, с удовлетворением слушая скользкий хруст. «А ну, разойдись!» — не выдержал Пересвет, обнажая клинок и добавил, не глядя на Серого. «Идите, вы оба! Идите, не оглядывайтесь! Остальные стоять!» «Нет!» — одними губами шептал Серый, когда белогость силком тащил его через лес. «Нет, надо вернуться. Он там один!» Алые листья умирали под ногами, шурша погребальную песнь. Деревья клонили головы, почтительно снимая шапки. Ноги переставлялись сами собой, а руки продолжали вздрагивать, ударяя невидимого, оставшегося в прошлом противника. Ран стало больше. Какие-то олели и болели сильнее, иные смущенно подвывали, не решаясь жаловаться рядом с кровоточащими собратьями. Кабы не старик, что оказался куда выносливее молодого оборотня, Серый рухнул бы прямо тут и уснул, подтянув колени к груди или прикрыв лапой горячий нос. Но жрец упрямо шел вперед, не останавливаясь, не оглядываясь и не давая обернуться впечатлительному юнцу. «Он всегда был один», — не поднимая глаз, прохрипел Белогость. «И он все равно остался бы там до конца. Не думай, мальчик, не думай об этом. Думай о жене. Ничего с Пересветом не станется. Ничего хуже, чем с ним уже сталось», — закончил он тихо-тихо. «Вот!» — Данка положил так и не запачканное в крови оружие на идеальный чистый стол перед Агнией. «Выпустил Рутувога, Белогостя отбил, на своих меч поднял». Еще двое волков кинули у двери едва дышащее избитое тело. Пересвет попытался презрительно сплюнуть, да во рту пересохло от крика и обиды. Агния осторожно провела пальцем по острию, едва не порезавшись. Двигаясь медленно, как во сне, поднялась со своего огромного стула трона, подошла к любовнику. Стройной ножкой легко стукнула лежащего в бок. Застонал. «Живой? Догнать! Поймать! Привести обратно! Не убивать, волчонка!» Особо подчеркнув последнее, приказала она. «Что случится со стариком, неважно». Данка покосился на лежащего, но, не дождавшись новых указаний, вышел вместе с собратьями. Не стоило терять драгоценное время. «Милый, зачем же ты так со мной?» Она присела на пол рядом с Пересветом, не страшась крови, положила голову ему на плечо. «Ты столько лет был верен мне». Пересвет заскулил, но не отстранился, не убрал руки, не нахмурился. Напротив, растянул избитые губы в улыбке. «Тебе и только тебе, даже если ты сама этого не понимаешь. Ты так похож на него, но ты не он, и никогда бы его не заменил. Ты должен был поддерживать меня», — укорила она, как жена после ссоры с неразумными детьми. «Я сдерживал тебя», — засмеялся мужчина, едва не выплюнув живое нутро. «И всегда буду». «Да, будешь», — с тоской согласилась Агния. Волчица с трудом встала. Так, как могла бы встать древняя старуха, живущая на свете куда больше, чем ей отмерили мудрые боги. Подошла к столу. Обвела нежными ладонями рукоять меча, словно обнимая любимого. Пересвет, понимающе, закрыл глаза.